Глава 4. Когда весной 2015 года мы с Загудаевой обсуждали вопрос об авторстве Ники, Лера Борисовна заметила: «А почему вы сбрасываете со счетов Светлану Карпову? Она была очень талантлива, писала сказочные стихи и постоянно контактировала с семьей старшей сестры. Меня точно током пробило. Как я мог забыть о ней? Ведь и Карпова мне говорила, что у Светланы необыкновенные стихи, которые она показывала Евтушенко, но он их не принял. У меня в голове сразу же появилась мысль, что она в отместку за это, и мечтая увидеть свои стихи опубликованными, так же, как Майя, могла, так сказать, поделиться ими с Никой, в том числе Алой Луной, которая, по версии Карповой, родом из Майкопа. Но я тут же отогнал эти мысли. Ведь, по словам Барской, Светлана была полной противоположностью старшей сестре во всем. Когда я впервые увидела Светлану, вспоминает Елена Авдеевна, подумала: «Боже, какие они разные, сестры эти!» Светлана, в отличие от Людмилы, произвела на меня впечатление очень благородного, интеллигентного и приятного человека. К сожалению, стихи Светланы Карповой я до 2015 года никогда не читал, а слышал однажды в мае 2005 года, когда встречался с ней в Ялте. Мы долго общались, и она произвела очень светлое впечатление. Тогда же Людмила Владимировна принесла мою книгу, которую они втроем читали последние дни, и предложили мне что-нибудь из нее прочесть. Примечание. Ратнер. «Так дышит вечность». Стихотворение. Днепропетровск. «Монолит». 2004 год. 184 страницы с иллюстрациями. Конец примечания. Светлана во время чтения периодически выбегала в кухню с ингалятором, захлебываясь астматическим кашлем, потом тихонько возвращалась в гостиную и садилась на диван, поджав ноги. Очевидно, бронхиальная астма была у них в роду. Светочка, Ника, так же, как диабет, Торбин, Ника. Бог в ее замес бросил хворей не меньше, чем дарований. Карпова, как всегда, по поводу моих стихов сказала то, чего заслуживает лишь Пушкин. Майя отозвалась более трезво, но лестно. Светлана, кажется, моих стихов не комментировала. Теперь я сожалею, что не узнал ее мнение, потому как через 11 месяцев она умерла. А еще в тот давний вечер Светлана после долгих уговоров Майи и Людмилы Владимировны, несмотря на удушье, прочитала несколько своих стихотворений. За давностью лет не могу вспомнить впечатления от них. Да и по двум-трем стихотворениям не стоит судить о поэте. К тому же, боясь удушья, Светлана, возможно, выбрала короткие и далеко не лучшие стихи. В архиве Никиной семьи стихов Светланы я не видел. Майя, Карпова и Загудаева их не цитировали. Не исключаю, что некоторые из них вошли в русскую поэзию под именем Ника Турбина. Как говорится, на ловца и зверь бежит. В интернете я наткнулся на статью литературного критика Кирилла Анкудинова, который, вспоминая ушедших поэтов, открыл мне и, думаю, многим глаза на Светлану Карпову. Ниже привожу выдержку из того, что он написал о ней в траурной колонке с подзаголовком «Закляты и забыты». Карпова была из московской интеллигентной среды. В 60-е годы вращалась в литературном мире, близко знала Павла Антокольского, когда-то дружила с Майей Луговской и продолжала дружить с Камбуровой, но так получилось, что на всю жизнь осела в Майкопе. Еще Светлана Карпова была ближайшей родственницей сестрой бабушки, знаменитой Ники Турбиной. Круглолицая, горбоносая, большеглазая, седая Карпова была внешне удивительно похожа на Марину Цветаеву последних лет. Говорила она со всеми интонациями, долгими тире, дневников и писем Марины, и гордым максимализмом была наделена воистину в цветаевских масштабах. Я так благодарен судьбе за то, что она подарила удивительные мудрые речи Светланы Карповой. Вы их наверняка не слышали. Вам есть от чего завидовать мне. Карпову в Майкопе считали сложной поэтессой. Она и впрямь писала сложно для Майкопа. И притом виртуозно, празднично, неисчерпаемо. День, пощади, не будь ко мне жесток. Из крайности, вошедши в середину, я слушаю, как почернел восток, как лошадь прогибает спину, чтобы губой достать траву. Я слышу, значит, я живу. Я слушаю, как почернел восток, и вот, стуча по рельсам, поезд бродит и ищет что-то, ищет, не находит, и снова продолжает свой поток река, ушедшая уже наполовину под мост, прошла, и, прогибая спину, как лошадь, ищет где? Но там вода. Расставив иероглифы над лесом, стучится поезд бабочкой в стекло, стучится ветер пылью о стекло, что между мной и миром, как завеса. Как восхитительно уместна здесь тавтологическая рифма «стекло-стекло». Я могу рассказывать о ее смысле часами, цитируя Платона и Хайдеггера. Примечание. Анкудинов, «Трилистник траурный», «Чтобы помнили», Андрей Вознесенский, Максим Максименко, «Краснодар», майкопские поэтессы Светлана Карпова и Татьяна Оленина. Частный корреспондент, 2010 год, 23 июня. Конец примечания. «Господи, Светочка!» — мысленно обратился я к ней. «Простите, что не знал, как вы одарены. Даже если судить по одному этому стихотворению, ваша поэзия была высокой в полном смысле этого слова. Будь я с нею знаком, безоговорочно издал бы книгу ваших стихов не хуже, чем книги Никуши. Вы с ней, надеюсь, давно уже вместе. И с Маечкой, и с Людмилой. Теперь стала ясна ее дневниковая запись о вас. Из статьи, посвященной вам, я узнал то, что снова шокировало меня». Ваша жизнь была точно заколдована, заклята, проклята кем-то. По словам Анкудинова, вы жили в домике-развалюхе, собирали бутылки на улице, хотя были, в отличие от моей сестры, абсолютно не пьющей, по медицинским показаниям. Примечание. Светочка собирала бутылки не потому, что уж так нуждалась, а потому, что Людмила Баркина устроила ее работать дворником. Конец примечания. Если б знать, я бы вытащил вас из этой ямы. Но ваша старшая сестра и племянница ничего не говорили мне о вашем положении, опасаясь, как видно, что тогда я перестану помогать им. Поверьте, я б вытянулся, но сделал бы для вас все возможное, и вовсе не потому, что вы были талантливым поэтом. Я тогда этого не знал, а потому что вы остались в моей памяти очень-очень светлой, как ваше имя. Я по сей день помню, во что вы были одеты. Черная юбка и светло-бежевый свитерок. Вся уютная и благородная, вы сидели на диване, а я читал стихи, глядя на вас. Меня словно что-то притягивало к вам. Наверное, родство душ? Судьба Светочки и ее творчество мне не давали покоя. Людмила Николаевна Баркина в ответ на обращение к ней сообщила: весь архив после продажи родительского дома Карповых, которым занималась моя старшая дочь, мы по просьбе Людмилы Владимировны взяли к себе. Он хранится у нас в гараже. Что там, сказать не могу, так как не притрагивалась к нему со времени смерти моей дорогой Светочки. Мы не просто общались с ней, а были самыми близкими подругами. Я одна поддерживала ее, как могла. Гениальную мою девочку в окружении бездарных и злобных псов, а все они только завидовали ей и ставили ее творчество наравне со своими пустейшими виршами. Ладно, не стоит о них говорить, они не заслуживают этого. Очень хочется вам помочь. Дело вы делаете святое. Светочка заслуживает отдельного разговора, а не простого упоминания о ней в связи с Никой. Я хорошо знала всю семью Карповых, Никоноркиных, Торбиных и по Майкопу, и по Москве, и, конечно, с радостью напишу о Светлане. Но Баркина о Светочке не написала, а рассказала мне при встрече в Москве. Со Светочкой она познакомилась осенью 1974 года в Майкопе, после чего та неожиданно исчезла на 7 лет. Как оказалось, уехала в Ялту нянчить Нику. Удивляться нечему. Нерадивой и любящей свободу Майе бремя материнства нести в одиночку не хотелось. Ей нужна была прислуга. Прошло еще 7 лет, и Светочку снова вызвали в Ялту, чтобы нянчить уже Машу. На память пришел разговор с Людмилой Лушниковой. Автор. «Анна Годик мне говорила, что Майя была талантливым человеком». Лушникова. «Очень талантливой была Света». Автор. «Я знаю, она очень бедствовала». Лушникова. «Света приезжала в Ялту, когда Майя родила Машку. Они вызвали ее, чтобы она растила девочку. Света долго находилась здесь и просила отдать ей Машку». Автор. «Было бы лучше для Светы и для Маши». Лушникова. «Понимаете, Майе и Людмиле надо было на что-то жить. Они зарабатывали на Машке, так как пока она жила в Ялте, Егоров их содержал, а если бы отдали ее Свете, его деньги бы уже шли в Майкоп». По словам Баркиной, Светочка очень хотела усыновить ребенка. Они вместе ходили и повсюду искали его, но родители, как правило, оставляли неполноценных детей. Я уже было отчаялся найти стихи Светланы Карповой, как в разговоре с Татьяной Смольской снова промелькнуло ее имя. Оказалось, что Татьяна дважды видела Светлану в Москве, еще при жизни Ники, которая тепло о ней рассказывала. На Смольскую Светлана тоже произвела большое впечатление. А главное, выяснилось, что у Татьяны есть тоненькая, величиной с ладошку, книжечка «Голос Оштена», выпущенная в 1989 году краснодарским издательством, тираж 3000 экземпляров, и в ней три стихотворения Светланы Карповой, предваряемые такими словами. Работает в Майкопском областном дворце пионеров и школьников. Стихи публикует в газете «Адыгейская правда». Они звучат по областному радио. Примечание. Оштен – одна из гор западной части главного Кавказского хребта, высотой 3000 метров. Конец примечания. Привожу одно из этих стихотворений. «Но кто-то не вышел тогда из боя, а я со мною они, со мною. Земля уже стала пухом, колосьем, родившим колос, и я подымаю голос. Так понемногу звезды легли в дорогу, но кто-то из боя тогда не вышел. Я чувствую, как стучат тревогу капли по крыше, как бродит с опаской память вокруг коновязи и прошивает пуля спину, и я эту пулю не выну». К тому времени автор уже располагал стихами Карповой-младшей, опубликованными в сборнике группы авторов «Пульсары» и в альманахе «Литературный Оштон». Примечание. «Пульсары. Стихотворение и проза». Майкоп. Адыгейское республиканское книжное издательство. 1993 год. Страницы 60-69. «Литературный Оштон. Альманах. Стихи и проза. Майкоп. 1997 год. Страница 63-66. Конец примечания. Из них стало известно, что Светлана Карпова по профессии преподаватель. Работала в Государственном Кавказском заповеднике, переплетчиком, экскурсоводом. По словам Загудаевой, она одно время водила экскурсии по Майкопу и на озеро Рица. В городском коммунальном хозяйстве. Ее стихи и переводы публиковались в журнале «Смена», газетах «Комсомолец Кубани» и «Адыгейская правда», звучали по российскому и республиканскому радио. Сразу бросилось в глаза одно из стихотворений Светланы. В нем звучит мучительная безысходность, с которой она искала опору везде и у всех, в том числе, как она пишет, «у моих дорогих, у хороших людей». Могу засвидетельствовать, что они в лучшем случае ей только сочувствовали, но опорой не стали. И Карпова-младшая в который раз обращает взор к своим любимым животным — лошадям. «Потучневшего крупа, упругая гладь, мне б с конями родиться и с ними скакать, мне бы изведать копытами строки дорог, мне продиться с открытыми стеблями ног не конем, а травою дороги в пыли. Мне родиться дано в боли, в крике, в крови». В двух последних строках вся ее судьба. К ним следует добавить две первые строфы другого стихотворения «Откровение». Ты прости меня, озеро, ты за бедность меня прости, за непонятость, за отторженность от слоновой твоей кости, за отчаянное безденежье, за отсутствие дел и прав, за бесплодность, пренебрежение к доломитам твоих оправ. Примечание. Строки Оштона. Стихи, проза. Майкоп, 2001 год. Страницы 175-179. Конец примечания. В следующем письме Людмила Баркина сообщила о своем решении передать архив Светланы Карповой. Ведь эти бумаги из наследников никому не нужны. Да и наследница там всего одна, единоутробная сестра Ники Маша. Весь архив вы просто обязаны наследовать, как люди, занимающиеся историей этой семьи и пытающиеся увековечить память о творчестве ее членов. С тех пор архив Светочки хранится у меня. Он включает редкие фотографии, стихи Ники, которые присылали в Майкоп, а также неизвестные стихотворения Светланы Карповой, печатные и в оригиналах, письма к ней. Имеются и документы, в частности, удостоверение номер 0308 на имя Карповой Светланы Владимировны в том, что она является горничной, дежурной гостиницы «Ялта», выданная в 1980 году и действительная до 31 декабря 1982 года, а также свидетельство о смерти, из которого следует, что Светлана Карпова родилась 19 октября 1946 года в городе Золотоноша Черкасской области, а умерла 7 апреля 2006 года. Когда я написал эту дату, вспомнил, что сегодня, 7 апреля 2016 года, ровно 10 лет со дня смерти Светланы, надо же, такое совпадение. Архивные материалы Светланы заслуживают отдельного рассмотрения вне рамок данной книги. Вместе с тем, они позволяют уточнить даты, конкретно месяцы написания некоторых стихотворений Ники. В частности, «Бабушки люди», август 1981 года, «Колки пальцы», сентябрь 1983 года, «Вы поводырь», август 1983 года, «Три апельсина», август 1983 года, «Информация человечества», август 1983 года, «За что мы бросаем», октябрь 1983 года, и «Я слушаю дождь», ноябрь 1981 года. Светлана Карпова ушла из жизни за полгода до 60-летия. Инсульт, и не успела увидеть свой первый авторский сборник, о котором постоянно мечтала и говорила, каким он должен быть. Примечание. Карпова. «Когда зайдет апреля запах». Стихотворение. Майкоп. Адыгейское республиканское книжное издательство. 2007 год. 56 страниц. Конец примечания. Вместе с тем, она не торопилась с его выходом. Быть терпеливой помогало ей трепетное и предельно ответственное отношение к творчеству. Кстати, эту книжечку я никогда не видел у Майи Карповой. Они даже не упоминали о ней. А жаль. Я бы на десятилетие раньше восхитился многими строками, например, такими «Петляет дорога, как леший», «Машина иголкою в сток», и я ей на шею повешу мощеную ленту дорог. Или ее замечательными образами. Вот ссадина копыта на земле. Сражаясь с судорогой леса, уже дышавшего взаймы. Волчица, знаю я сама волчица, из шерсти на загривке зло дымится. Кстати, единственное посвящение во всем поэтическом наследии Светочки сделано не сестре, не племяннице, а Нике Турбиной. Очередное письмо Людмилы Баркиной многое поставило на свои места. Привожу отрывок из него. «Здравствуйте, дорогой Александр Григорьевич. Называю вас дорогим, потому что мало кто так понимал и любил мою славную, мою любимую Светочку. Вы ведь не знаете, что ее самые близкие, родные, считали ее юродивой, которая годилась разве что в няньки их деткам и в слуги им самим, стеснялись ее. Да, они Светочку очень хотели уничтожить и как личность, и, главное, как поэта, самого талантливого и светлого в их кубле. А так называемые коллеги по поэтическому цеху в Майкопе считали ее ниже себя, потому что у нее не было высшего образования, и она работала на низких для них должностях, да и стихов они Светиных постигнуть не могли. Не дотянуться было им до ее горних высот. И Анкудинов, по словам Людмилы Николаевны, унижал Карпову-младшую при жизни, а после ее ухода разразился хвалебной статьей. Снова в мыслях обращаюсь к Светочке. Ваши похороны были третьими похоронами, свершившимися в домике, где вы жили. В 2010 году он еще пустовал. Людмила Владимировна не раз говорила мне, что хочет продать его вашим соседям, но у нее нет денег на дорогу в Майкоп и на оформление документов. Да и сил тоже нет. Все же 82 года. Но она еще надеялась, ведь ей вроде бы обещали за дом 6-7 тысяч долларов, за которые она хотела издать новую, более полную книгу Ники, стала рисовать свою судьбу. А надо было издать вашу книгу, причем массовым тиражом. Домик Светочки, по словам Людмилы Владимировны, так и не продали, и в него самовольно вселились адыгейцы. На самом деле, по свидетельству Людмилы Баркиной, Карпова-старшая в 2010 году приезжала в Майкоп, где оформила документы на вступление в наследство и доверенность на продажу дома на имя старшей дочери Баркиной. С большим трудом дом был продан, 510 тысяч рублей получила Карпова, по курсу того года 17 тысяч долларов, за вычетом средств, ушедших на обустройство могилы Светочки. Баркиной Карпова тоже сказала, что за деньги от продажи дома она издаст книгу Ники, но не дала на нее ни копейки. 206 тысяч рублей заплатил Саша Миронов. То, что у Карповой появились средства, подтверждает Лилия Молчанова, которой на 80-летие Людмила Владимировна неожиданно подарила 200 гривен. Большие в то время для обеих женщин деньги. Повторилась история с книгой «Чтобы не забыть», на издание которой Майя и Карпова одолжили огромную, в три раза превышающую необходимую сумму у Елены Камбуровой, не вернув ей ни рубля, а книгу большей частью оплатил я и частично организация «Пилигрим». Такое не умещается в голове. Ложь и корысть неизменно правили бал в этой семье. В заключение привожу два стихотворения Светланы Карповой, чтобы читатели знали и помнили ее талантливого поэта и удивительного человека. Кто-то хочет сказать, что не слышал, как ночами стонала сова, и что тени летали по крышам, и что шепот летал из слова? Этажами поникшего храма разъяснение требовал слух, и глаза устремлялись упрямо в непроглядную темень вокруг. Птичья жизнь чердаками смирялась, холод крышу делил пополам, и ночами о чем-то шептались дыры черные выбитых рам. Ты знаешь, я уже боюсь усталости, пустой квартиры, как вокзал игулкой, и старости боюсь, той самой старости, когда базары кажутся прогулкой, когда черствеет сердце, как ладони, когда врывается в окно весенний гул, и на пороге застывают кони несбыточных, несделанных фигур. Забыть боюсь тебя и лес, и тени, как восковой потусторонний свет, рекламы, отраженные в бассейне, зрачки машин, бегущие во след. Боюсь забыть ребенка взгляд серьезный и бублика бездонную дыру, и этот вечер смуглый и морозный, и шепот твой, продрогший на ветру. А я боюсь забыть Светочку. Впрочем, можно ли забыть женщину, которая умела стоять и держать пространство на расстоянии звука?